Алло. Алло, Дарья, здравствуйте. Я по поводу ваших услуг звоню. Вы приехали пригласить? Можно и то. Давайте, наверное, приехать. А что у вас есть помимо классики? Минет и массаж. Массаж. Хорошо. А массаж лингама делаете? Нет, только минет и классика получается. Хорошо, единственный нюанс, это все нужно сделать моей собаке. Сколько будет стоить? Этим сюда больше не будете звонить. Не, я на полном серьезе, я удвою цену. Да мне поебать вообще. Не, мне-то тоже поебать, но собаке будет приятно, у него день рождения. Это огромный дог. Ну, дог огромный. Слышь, ты что, охуела, блядь? Давай моей собаке рингам лежи. Пошел нахуй, чёрт. Да пошла ты нахуй, блядь! Шалава ебучая. Кто бы говорил, слышь? Шалава, понял? Кто бы говорил, слышь, ты что, охуевшая коза? Твоему начальнику, пожалуй. Будешь делать массаж рингама моей собаке бесплатно, блядь. Да тебе нахуй, блядь. Тебя же шлюха не даст за деньги. Как-то не даст, ты же дашь. Ну я же тебя уже ебал ранее. Кого ты там ебал, блядь? Друг свой только ебал. Не, я тебя ебал, вот. 5000 рублей, да, я ебал тебя. Сношал и хочу, чтобы то же самое... 5000 рублей, что ты мне рассказываешь? Блядь? Час 5000 рублей у тебя ценник. Да, так вот, ты... Все сказал? Послушай, шкура, давай моей собаке отлижешь что просто, нахуй? Я тебе... Ну я тебе заплачу, ну серьезно. Нахуй, блядь. Ну внучка, ну не обижайся, ну внучка, ну давай ты отлежи. Ну отлежи моей собаке, пожалуйста. Будь мужиком, положи трубочку. Ну пожалуйста, ну отлежи моей собаке. Да иди ты нахуй, блядь. Там сама пошла ты нахуй, слышь. Будьте, боже мой. Иди пизду лежи, иди пизду лежи. Да, блядь, без проблем. Иди моему псу, иди моему псу лингам полежи. Слышь, осёл. О, а ты что за хуесос такой вылез? Хуй с горы, что ты такое? Закрой свой, сука. Закрой, ебало, я тебе сказал, слышь, блядь. Я твою собаку выебу нахуй. О, давай ты выебешь, да, только своим ртом. Ртом выебешь мою собаку? Как тебя зовут? А, Евпат Аркадьевич, ты выебешь ртом мою собаку? Слышь, Аркадий, блядь, не звони сюда больше. Евпат Аркадьевич, козёл ты ёбаный. Закрой свою пасть, блядь. Козёл ёбаный, ты мою собаку выебешь ртом. Сколько тебе лет, скажи? А, скажем так, ты под стол ходил, когда я ебал твою вот эту знакомую. Вот смотри, ты, блядь, взрослый человек, блядь, и звонишь, да, нахуй. Да, и, звоню, звоню. Я звоню за услугами, слышь, ты чмошник, блядь. Чмошник. Чмошник, я. Приеду, сука, ты больше не будешь. Ой, да какой ты нахуй приедешь? Ты только по телефону такой смелый. Тебе сберданки. Тогда ебать. Давай. Приезжай ты. Давай, давай, по адресу ко мне приезжай. Записывай адрес. Ты записывай адрес, блядь, осёл. Да я у вас был, слышь. Записываешь? Осёл твой отец. Осёл твой отец, блядь. Ты ему мать будешь... Шлюха, блядь. Послушай, ты ему будешь говорить, мать, что ты он осёл после... Ебал, ты понял меня? Ты это будешь говорить своей маме после того, как будешь спускать ей на лоб. Да без проблем, блядь. Вот, без проблем. Будешь спускать ей на лоб и ей я это говорить. Я к своей мамке, блядь, недавно заходил, выебал её. Да ладно, на кладбище, что ли? На да, Ваганьковском? Серьёзно, да, блядь. На Ваганьковском? И как, гонорею не подцепил или там какая холера у трупов обычно? Давайте, я не знаю. Презерватив. И подожди, и давно ты труп... А давно ты трупы ебёшь? Угу. Хорошо, а какая логика ебать труп, презерватив? Подожди, стоп. Закрой ебало. Закрой ебало. Какая логика ебать труп в презервативе? Закрой ебало, я тебе сказал. Старший говорит. Трубку положи, блядь. Старший, когда говорит, ты закрываешь ебало, понял? Да не поебать, блядь. Ты, сука, старший, несешь хуету какую-то полную. Короче, да, послушай, а какая что логика? Ты, подожди, закрой смотри. Рот, да закрой ебало, я задаю вопрос. Когда ты... Так, нормальный номерок, это надо его сохранить себе.